Глава 25. Мэгги. Когда на лестнице раздаются шаги, я вздрагиваю и забиваюсь в угол, предварительно вооружившись прикроватной лампой. Если Нина захочет продолжить схватку, без боя не сдамся, несмотря на цепь. Дойдя до двери, она останавливается, однако не стучит и не входит. Слышу стук подноса, опускаемого на пол. Жду, пока ее шаги не удалятся. И с облегчением выдыхаю. Хорошо, что она передумала ужинать вместе. Лучше уж полное одиночество, чем очередная вспышка ее неконтролируемой ярости. Выжидаю еще несколько мгновений, пока не слышу стук закрывающейся двери. И лишь тогда выглядываю из комнаты, чтобы посмотреть, что она мне оставила. 3 бутерброда с индейкой, миска чипсов, 2 яблока, упаковка кексов и небольшая пластиковая бутылка с красным вином. Раньше она никогда не давала мне алкоголь. Пытается загладить вину? Понимает, что зашла слишком далеко и, возможно, даже испугалась? Так или иначе, расслабляться я не намерена. И даже не принимаю снотворное. Не хочу стать легкой добычей для Нины, если она вдруг надумает вернуться и продолжить. От нее можно ожидать чего угодно. Раньше, во время стычек, она нередко вылетала из моей комнаты, а потом, к вечеру, вновь вырастала у моей кровати и осыпала меня оскорблениями, словно все это время в ее голове не прекращался начатый спор. Однако в какой-то момент усталость берет свое, и я отключаюсь. А просыпаюсь уже утром, напуганная и растерянная, в полной уверенности, что она находится рядом. Медленно открываю глаза и выдыхаю с облегчением. В спальне кроме меня никого. Подхожу к двери и прислушиваюсь, не прячется ли она в коридоре. Оттуда не доносится ни звука. Я одна. Мочусь в ведро и заступаю на свой пост у окна. Как раз в тот момент, когда Нина выходит из дома. Судя по тому, что молочник стучится в дверь к соседям и забирает причитающиеся ему деньги, сегодня суббота. По выходным Нина не работает. Значит, отправилась куда-то по делам. И пока ее не будет дома, я в безопасности. Что у нее за дела, понятия не имею. Мне она уж точно не скажет. И меня разбирает любопытство. Едет на свидание? Наконец нашла подругу или парня? А может, она встречается не с мужчиной, а с женщиной? Может, она лесби? И темнит, считая меня слишком старомодной, чтобы это принять. Честно говоря, мне все равно. В свое время я слушала Дасти Спрингфилд и всегда придерживалась прогрессивных взглядов. Дасти Спрингфилд. Настоящее имя Мэри Изабелл Кэтрин Бернадетт О'Брайен, 1939-1999. Знаменитая британская певица, пережившая пик популярности дважды, в 1960-е и в 1980-е годы. Известна в том числе тем, что в 70-х годах обнародовала свою бисексуальность, а в начале 80-х провела брачную церемонию с женщиной, разумеется, юридически недействительную. Мне бы хотелось, чтобы Нина хотя бы раз в жизни испытала взаимную романтическую любовь. Несмотря ни на что, она это заслуживает. Как и все мы. Раньше я считала, что если рожу, у меня всегда до последнего вздоха будет рядом источник любви. Как же я ошиблась. Материнство не дает никаких гарантий.